У меня были лучшие намерения, но, наверное, ночью это оказалось не совсем ясно. Гарольд Бут сделал паузу. Плини молчала с безучастным выражением побежденной. — Вы меня тогда неправильно поняли, миссис Кинг. Хотя я все же говорил, что вам нельзя оставаться всю ночь на улице, а что надо идти со мной. Но вы, вероятно, по запаху поняли, что я был пьян. Этого не должно было быть, и вы ужасно меня испугались. Когда я к вам подошел, вы меня, ни слова не говоря, пришили ножом к стене. Вы были совершенно сбиты с толку. После этого вы убежали в загон и совершили на жеребце прыжок через ограду. Действительно, это был грандиозный прыжок. Ограда для такого жеребца недостаточно высока. Это объясняет все. Не так ли? Вероятно, Пигги захотел налететь на Карева, который стоял привязанный к колу снаружи. Оба жеребца ненавидели друг друга и даже боролись друг с другом. Этим объясняется побег Карева. Кобылы, естественно, пошли с жеребцами. Я хотел вам это объяснить, даже только лично вам, миссис Кинг, потому что я сегодня очень далек от того, что вы обо мне думаете. Поэтому я так рад возможности с вами здесь спокойно поговорить. На нашем же ранчо меня просто травят, поэтому я время от времени ухожу теперь прочь к одному из моих зятьев. Я в суде показал и сообщил, чего я добивался. В этом нет никакой скрытой опасности. Нет сомнений, что виновник не уйдет от возмездия. Где Пегги? Где вторая кобыла? Выдавила из себя Квинни. Дорогая миссис Кинг, откуда же я могу знать? Но я желаю вам от всего сердца, чтобы Пегги скоро снова нашелся и был бы пойман. Это великолепное и наверняка очень дорогое животное, и кобыла немногим ему уступает. Да, вот это я и хотел вам еще сказать. Билл Темпл ждет меня на своем служебном автомобиле, и передайте своему мужу, что он должен выкинуть из головы свои фантазии. Я не клал конверт на его место, как он публично утверждает, и я не угонял его лошадей, и он должен взять себя в руки и не выгонять снова свою молодую жену среди ночи из дома, а потом там орать и шуметь. В какого негодяя вы превратились, Гарольд? В какого лжеца? Квинни попросила миссис Холленд вывести ее, потому что ей стало плохо, ее одолела тошнота. Пришла Марго и уложила ее, дала ей слабое, успокоительное и укрепляющее средство. Квинни часок поспала. Во второй половине дня Марго отвезла ее на своем автомобиле домой. Квинни написала дома еще одно письмо, всего несколько слов, и попросила Марго взять его с собой, отдать в поселке агентуры на почту. «Эйви заедет посмотреть Карева», — пообещала Марго. Он такой же хороший врач для зверей, как и для людей. Кусанная рана выглядит плохо. Вообще все, Марго, выглядит плохо. Хотите вы или не хотите, Гарольд стал большим негодяем. Когда Марго Крэзи Игл попрощалась и уехала, Квинни шмыгнула в дом. Она уже собралась отдохнуть, но тут, как птица, острым клювом застучала в голову мысль. Когда она подхватилась, накормила белоснежных светлоглазых кроликов, вылила карему остаток воды и пошла с двумя ведрами к колодцу на ранчо Бута, чтобы принести воды. Не показалось никого из семьи. Квинни узнала на следующий день, что Гарольд исполнил свое намерение и оставил резервацию. И она надеялась, что он надолго останется вне ее, и это в той или иной степени скажется на его родственниках. Новых его налетов она на следующей неделе не ждала. И осталась поэтому на своем ранчо. У нее было чувство, что здесь она будет ближе к своему мужу, чем в школьном интернате. К тому же она опасалась простодушной болтовни соучеников, маленькие заботы которых были так далеки от нее. Она могла бы экономить бензин, если бы переехала в интернат, но материальные заботы в настоящее время не страшили ее,